Глава 50. Волокин не ошибся. Через 30 секунд генерал открыл глаза. В его суженных зрачках появился веселый, умиротворенный блеск, губы дрогнули в улыбке. «Мне хорошо». В заключение он хихикнул, обращаясь исключительно к самому себе. Потом как будто вернулся к реальности и заметил двух верзил, стоявших у его изголовья. «Вы кто?» «Деды Морозы», — сообщил Каздан. «Воры?» К Лабрюеру возвращалось некое достоинство. Голос стал властным, голова приподнялась. В нем просыпался офицер. Он уже не казался жалкой развалиной. Приступ кашля положил конец этому преображению, но затем он снова обрел человеческий облик. «Кто вы такие, черт побери?» Волокин склонился над ним. «Мы из полиции, папаша. Зададим тебе пару вопросов, и можешь дальше праздновать Рождество со своей наркотой. Идет? Что за вопросы?» Голос прозвучал еще жестче. Генерал вспомнил, что всю свою жизнь он сам отдавал приказы. «О Хансе Вернере Хартмане, Чили, 73-й год». Старик запахнул пижаму, рефлекторно прикрывая шрамы. Он напоминал написанный маслом портрет, потрескавшийся от времени. «Он не должен этого видеть». «Хартман?» «Он не должен этого видеть. Осквернение тела противоречит концепции боли». Каздан присел на край кровати слева. Волокин пристроился справа. Двое мужчин у изголовья больного дедушки. «Тогда начнем все сначала», — пригрозил Каздан. 73-й год. Пиночет приходит к власти. При чем тут Франция?» «Зачем мне вам отвечать?» «Чтобы утром мы не отправили вас в наркоотдел. Мне нечего бояться». Волокин склонился над ним. «Мы можем спустить в толчок твои запасы. Я нашел твою заначку, говнюк». Старик прочистил горло, благородно и даже величественно. Потом вдруг вытаращил испуганные глаза. «Вы их видели?» «Кого?» «Лос-Минус, детей». «Где?» «В стенах. Они в стенах». Напарники переглянулись. 73-й год», — повторил Каздан. «Расскажите нам о Чили, и мы уберемся отсюда». Старик откинулся на подушке. Его лицо и плечи несколько раз стремительно преображались, они выражали ужас, блаженство, достоинство. Он вновь прочистил горло. Генерал в нем, наконец, взял верх. «У нас были договоренности о семинарах для специалистов. Мы оказали Чили услугу. Мы уже разговаривали с генералом Кондо-Мари. Жалкий трус, кишка у него тонка, он сбежал. Нам известно, что вас туда послали в рамках операции «Кондор». Мы знаем, что вы готовили офицеров из Чили, Аргентины, Бразилии и других стран. Что вы можете сказать об этой подготовке?» Лабрюер хихикнул. «В то время в Южной Америке творились странные дела. Теперь говорят об оси зла». Он снова хихикнул. «Знаю я эту ось зла. О политической борьбе никто и не думал. Как всегда, все хотели окончательного решения. Попросту искоренить подрывные элементы, где бы они ни находились. И не только их самих, но и их семьи, их окружение, всех, кто мог от них заразиться. Только бы красная чума больше не повторилась. Никогда!» «А какой была ваша собственная роль в этих семинарах?» — спросил Каздан. «Я обучал их дисциплине, контролю, эффективности. Обуздывал их варварские инстинкты. Пытка не должна превращаться в бойню, а главное, она не должна опьянять». Он опять усмехнулся. «Кровь взывает к крови, все это знают. Я имею в виду мужчины, настоящие, те, кто побывал на фронте. Расскажите нам о ваших сотрудниках, других инструкторах». «Их тоже приходилось сдерживать. Ученики чародея. Один североамериканец обожал напалм. Он ножницами обрезал куски обгорелой кожи и насильно скармливал их заключенному. Один парагваец натаскал своего пса, чтобы тот насиловал женщин, а... Расскажите нам о Хартмане». Лабрюер подвигал челюстями, не открывая рта, словно пережевывал что-то гадкое, но нерешенной сладости. Затем всмотрелся в каждого из своих гостей. Его взгляд под серыми ресницами сделался жестоким и хитрым. «Для него мы были не учителями, а учениками, даже в какой-то мере подопытными животными, как и другие». «Подопытными животными?» «Да, точно так же, как и объекты, с которыми мы работали. Хартман и военных использовал для своего эксперимента. Какого эксперимента? Для инициации, путешествия в боль. Каздан хранил молчание. Оставалось только слушать. Сначала нам полагалось самим набивать руку на заключенных. Это называлось практическими работами. Вы сами пытали? Да, Хартман помещал нас в одну камеру, оставлял наедине с заключенным. Нам следовало его обработать по определенной методике. И тогда происходило нечто странное, что-то наподобие соучастия. Боль насыщала камеру, отражалась от стен, входила в нашу плоть, дурманила, будто наркотик. Нам нужны были крики, кровь, слезы. Не раз приходилось останавливать того, кто пытал, иначе он бы убил заключенного. Каздан понял, что и они совершают кругосветное плавание в глубины человеческого безумия. Они вошли в лабиринт, лабиринт боли, жестокости, где минотавром был Хартман. С самого отплытия они блуждают в нем, вот только нити Ариадны у них нет. Затем мы переходили ко второй стадии. По словам Хартмана, специалист по пыткам обязан испытать их на себе. Сама мысль не нова. Еще в Алжире генерал Массю в своем кабинете в квартале Гидра пробовал на себе электрошок. И вы согласились на эти опыты? Без колебаний. Мы же военные. Нас на испуг не возьмешь. Вы получали заряды? Поначалу слабые. Хартман знал, что делает. Он хотел, чтобы мы проникли в круг пыток, закружились в его водовороте. Так и получилось. Ну, не со всеми. Большинство офицеров вернулись к более ортодоксальным методам, но некоторые подсели на боль. И вы, и я. Магия эндорфинов свела меня с ума. Теперь заговорил Волокин. Он не сводил глаз с Лабрюера, но обращался к Каздану. Когда тело испытывает боль, оно выделяет особый гормон — эндорфин. Природный анальгетик, обладающий болеутоляющим эффектом. Этот физиологический рефлекс уменьшает боль. Но гормон также вызывает состояние эйфории. Конечно, так бывает не всегда, иначе любая пытка превращалась бы в удовольствие. Генерал скрюченным пальцем указал на Волокина. Хартман знал, что делает. Постепенно усиливая боль, он запускал этот механизм. Регулярный всплеск эндорфинов вызвал у нас зависимость. Мы испытывали боль, страдали, а затем переходили на иной уровень ощущений — острота, наслаждение. То, что называется «испытать subspace», — подхватил русский. Пугало кивнуло узкой головой, по-прежнему погруженной в подушки. В точку! Каздан уже ничего не понимал. Мучение, доставляющее удовольствие. Генерал-наркоман, который наносит себе раны, как другие анонируют. Зато Волокин, похоже, был в теме, но на грани срыва. Он встал, потянул галстук за узел. Садомазохисты утешают себя такими дурацкими байками. А по мне, так все вы чокнутые извращенцы. Лабрюер хохотнул. Поведение генерала объяснялось действием наркотика. Больше его уже ничем нельзя было разозлить. — А вы бы попробовали, — фыркнул он. — Как знать. Может, и испытали бы противоречивые ощущения. Жар, холод, неотделимые друг от друга. Что до меня, я быстро к ним пристрастился. Я уже не различал, где боль, а где наслаждение. Значение имело только интенсивность. Вцепившись в край постели, Волокин бросил. — Так ты и стал садомазохистом? — Мне не нравится это слово. — Нарик, чертов, я... Русский едва не набросился на старика. Каздан удержал его за куртку. — Успокойся. Он уставился на Лабрюера. И долго продолжались эти тренировки? — Не помню. Я утратил связь с реальностью. Превратился в раба Хартмана. Но очень скоро он меня оттолкнул. — Почему? — Из-за удовольствия. Удовольствия, которые доставляли мне страдания. Целью исследований немца было другое, совсем другое. Удовольствие чуждо его философии. Поэтому он меня всегда презирал. Мне это слишком нравилось, понимаете? Нет, я уже ничего не понимаю. Что, собственно, исследовал Хартман? Этого никто никогда не узнает. Думаю, он хотел контролировать эндорфины, чтобы закалить одновременно и тело, и дух. Обуздать боль, но в стоическом смысле слова. Его целью была некая схема. Страдание обернется силой, источником энергии, чтобы подготовить новое рождение. После семинаров вы еще встречали Хартмана? Ни разу. В 76-м я вернулся во Францию и больше не бывал в Чили. Говорю вам, в любом случае я его не интересовал. Я был нечистым. Боль доставляла мне наслаждение. Я наносил себе раны. Немец этого не выносил. Он не желал видеть шрамов. Почему? Боль — это тайна. Она бесплотна. По-вашему, Хартман уже умер? Уверен, что да. Но у меня нет никаких доказательств. Впрочем, это и не важно. Почему? Потому что он идея, учение, а учение бессмертны. Каздан это уже слышал. Он сменил тему. В Сантьяго был и другой французский офицер, генерал Пи. Так и есть. А его вы тоже больше не видели? Никогда. Вам известна его судьба? Сделал блестящую карьеру. Армии нужны такие, как он, хладнокровные, присмыкающиеся. Не знаете, как нам его найти? Этого никто не знает. Он так и ползал в недрах армии. Среди ее тайн, сетей, подпольных операций. И ему всегда поручали самые гнусные дела — устранение, пытки, шантаж, самая темная сторона военной эффективности. Впрочем, он не раз менял имя. Прежде чем стать Пи, он звался Фуржера. Жан-Клод Фуржера? Он самый. Каздан отложил эту информацию в глубине памяти. Она слишком опасна для него сейчас. Вы знаете, какие имена он использовал впоследствии? Нет, я его больше не видел. Так, доходили кое-какие слухи. Армянин зашел с другого конца. В 87-м, когда вы уже вышли на пенсию, вам поручили обеспечить переброску чилийских беженцев. У вас надежные источники. Почему именно вам? Я был с ними знаком. Они участвовали в наших семинарах, безжалостные палачи. Зачем же Франция предоставила им убежище? Никому не хотелось, чтобы они проболтались о нашем участии в делах хунты. К тому же убежище предоставляют любому негру. Чем военные хуже? В конце концов, эти люди когда-то руководили страной. Среди них человек по имени Вильгельм Гетц. Снова в точку. Дирижер личного оркестра Хартмана. Там было еще трое. Рейнальдо Гутьеррес, Томас Ван Эк, Альфонсо Ариас. Где они сейчас? Понятия не имею. Мы пытались искать. Они будто испарились. Это в порядке вещей. Они приехали сюда, чтобы раствориться в нашей стране. Они сменили имена? Все может быть. Эти люди наши гости, почетные гости. Как, по-вашему, они сохранили связь с Хартманом? Не думаю. Им хотелось забыть о прошлом. Даже Гетцу? Гетц — слабак, верный пес Хартмана. Возможно, он не сумел отделаться от хозяина. Армянин решил не задавать лишних вопросов. — Эль-Огро, вам это о чем-нибудь говорит? — Нет. — А в те времена вам не приходилось слышать о госпитале, где немцы занимались вивисекцией над людьми? — На землях Хартмана, в Асунсьоне, существовал госпиталь. Я там никогда не бывал, но он наверняка проводил необычные операции. — Как вы считаете, что стало с группой Хартмана? Ее распустили в конце 80-х. Колонию, как называли его имение, разделили на части. Слишком много жалоб и осложнений. К тому же немец старел. Вы только что сказали, что он создал учение. В другом месте и другим способом, я не знаю. Когда мы пришли, вы упоминали о детях. О каких? Не хочу говорить об этом. Генерал Лабрюер вдруг словно вернулся в настоящее. — Зачем вы задаете столько вопросов? Для чего роетесь в этом старье? Волокин снова присел на кровать поближе к офицеру. 4 дня назад убили Вильгельма Гетца. — Вот видите, преступление до добра не доводит. Кто еще в Париже знает о колонии? Кого мы могли бы расспросить об учениках Хартмана? Если я буду любезен с вами... — Окажите и вы мне любезность. Волокин встал и вышел из спальни, шепнув: — Сейчас вернусь. Каздан остался наедине с человеческой развалиной. У него возникло странное чувство. В этой адской спальне им удалось получить важные сведения, но он до сих пор не знал, как собрать их воедино и напрямую связать с серийными убийствами. В одном он не сомневался, тень Хартмана нависла над ними. На пороге появился Волокин, он нес металлические коробочки, бросил их старику, потом положил пакетик из вощеной бумаги на их хромированную поверхность. — Держи, папаша. Полагаю, ты очухался и сможешь сам шарнуться. В задницу или куда еще, смотри сам. Лабриер схватил пакетик и коробочки и прижал их к груди, словно младенца. Русский встал перед кроватью. Кто в Париже может рассказать нам об Асуньсьоне? Генерал жадно облизал губы. Он уже предвкушал вожделенный миг нового укола. Есть один человек. Его зовут Милош, бывший ребенок Хартмана, один из немногих, кому удалось вырваться. Он приехал в Париж в 80-х. «Где его найти?» — спросил Каздан. «Проще простого. Он человек известный». «Коммерсант?» «Ну да, только товар у него специфический». «В каком смысле?» «Он торгует болью. В Париже есть одно местечко — кошка-девятихвостка». «Знаю», — произнес Волокин. «Клуб садомазохистов». Старик уже не смотрел на них. Он торопливо открывал железную коробочку. Скрюченные пальцы схватили шприц, ложечку, жгут. Не отрывая глаз от своих сокровищ, он усмехнулся, как гиена. «Милош способен делать только то, что знал сам — боль. Вам стоит усвоить одну истину. Хартман как болезнь, неизлечимая болезнь. Заразившись ею, вы от нее и сдохнете».